Глава 22. Альтблум. Вест Коуст. Ти-Джей. После окончания матча мы рассаживаемся по автомобилям и едем к дому того самого парня, которого я считаю недостойным Эбби. Рит О'Хара, капитан хоккейного клуба «Орлы Лос-Анджелеса», легенда, один из самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. Однажды Эбигейл чуть ли не плакала на моем плече из-за него. Вот почему я так ненавижу его. Никто, слышите, никто не имеет права доводить эту прекрасную девушку до слез. Но сегодня я должен быть паинькой и засунуть свою ненависть к нему подальше. Ведь я трахаю его сестру. И не просто трахаю, я собираюсь пригласить ее на настоящее свидание. Вы не ослышались. Я правда это сказал. Я аргументирую свое желание тем, что сперма ударила мне в мозг. Напоминаю, 7 дней без секса, господа и дамы. Подъезжаю к огромному поместью тупого качка и, оставив машину у подъездной дорожки, спускаюсь по крученной лестнице вниз, к океану, большие волны которого стремительно несутся к песчаному берегу. Яркое солнце постепенно прячется за линию горизонта, исчезая где-то в голубой воде. А теплый ветерок развивает занавески из белой ткани, украшающие деревянные балки навеса над длинным прямоугольным столом, сервированным к праздничному ужину. На нем множество маленьких стеклянных вазочек с одинокими пионами белых, розовых и малиновых оттенков. Девушка в белой рубашке ставит на стол блюдо с закусками и салатами, пока другая, постарше, расставляет бокалы. «Добрый вечер. Что будете пить?» — интересуется одна из них. «Воду с лимоном. Спасибо». Эбби так и не сказала мне, по какому поводу решила собрать всех здесь. Молюсь, что она не скажет, что беременна от этого хоккеиста, потому что, если вдруг окажется, что это что-то вроде бэйби-шауэра, то я начну рыдать. Не забывайте, я сейчас очень чувствительный из-за воздержания. Подхожу к берегу океана и завороженно наблюдаю за тем, как быстро одна волна, затихая у берега, сменяется другой. Взгляд находит небольшую ракушку, и я поднимаю ее, а затем бросаю в воду, смотря как она исчезает. «Ти-Джей!» Слышу голос Лизи и поворачиваюсь на звук. Маленький светловолосый гномик стоит у подножия лестницы. На ней черная толстовка с розовой надписью «Who run the world?» и малиновые леггинсы. Белая подошва ее черных кед светится, пока она бежит ко мне, и я ловлю ее в объятия и кружу. Она громко смеется, а затем кричит: «Остановись же!» Я опускаю ее на ноги, и Лизи шумно выдыхает. «Фух!» Смотрю на нее и широко улыбаюсь. «Привет!» — произносит подошедшая к нам Джессика. «Привет!» — хрипло отвечаю я. И не важно, что мы уже здоровались. Суть не в этом. Обратите внимание на то, с каким придыханием она это сказала. Да, она тоже ждет не дождется вечера. «Морган, ты как так быстро оказался здесь?» — кричит спускающаяся вниз Эбби. «Я Пейдж из Зачарованных!» — кричу в ответ. Примечание. Пейдж Мэтьюс — одна из трех сестер в телесериале «Зачарованные», ведьма, которая может телепортироваться. Конец примечания. Джессика смеется, и я, мать вашу, готов кончить от этого сексуального звука. «Рит — это Ти-Джей, Ти-Джей — это Рит», — представляет нас друг другу Эбби, когда они скачком подходят к нам. «Рад знакомству», — протягиваю руку. «Я никогда не лгу, так что не могу ответить тем же». Рит пожимает руку в ответ. «Ну вот видите, я же говорил, что он придурок». «Рит, знаешь, иногда хочется, чтобы ты поел стекловолокна», — восклицает спустившаяся с лестницы Моника. «Обязательно попробую, но только после того, как ты добавишь асбест в свой ионизатор воздуха», тут же отвечает говнюк. Моника выразительно поправляет очки средним пальцем, и я усмехаюсь. «Долго еще любезничать будете?» Интересуется подошедший Эштон, брат Эбби, и протягивает мне руку. «Привет». Пожимаю в ответ и киваю. «Кто-нибудь скажет, зачем мы здесь собрались?» Интересуется Рекс, парень Моники. «Разве для ужина нужен повод?» Вскидывает бровь Эбби. Все закатывают глаза, пока она смеется. «Садитесь за стол». Мы занимаем свои места за праздничным столом. Я устраиваюсь рядом с Эбби, напротив Джессики, которая сидит рядом с Ридом. «Так что мы празднуем?» — спрашиваю я. «Может быть, Рид импотент, и они хотят попросить меня оплодотворить яйцеклетки Эбби? Или этот тупица подписал контракт с новым хоккейным клубом, расположенным в другой галактике, и им с Эбс придется расстаться? Какая жалость!» Нет. Или выяснилось, что отец Эбби спал с матерью Рида, и они сводные брат и сестра, а значит, они расходятся, потому что инцест не самое лучшее течение отношений. Ну, или они все-таки решили сохранить отношения, несмотря на одну кровь, и вот теперь мы снова возвращаемся к моему первому варианту с оплодотворением. Дьявол. Наверное, они бы не стали праздновать свое расставание. Хотя вдруг Эбби прозрела, и решила порадоваться тому факту, что ей придется бросить этого тупого блондина. Всякое бывает. «Ты беременна?» Тут же интересуется Моника. Глаза Эбби округляются. «Нет, она не беременна», — отвечает за нее Рид. Придурок. Будто она сама не умеет говорить. Эбби мило ему улыбается, и я понимаю, что они не расстались. Дерьмо. Мне казалось, Эбби умна. Что держит ее рядом с этим идиотом? «Вы купили собаку?» — улыбается Лиззи. «Нет, печенька». «Оказалось, что ты наследница мультимиллионного трастового фонда?» — спрашивает Рекс. «Она и есть наследница мультимиллионного трастового фонда!» Закатив глаза, в унисон отвечают Эштон и Рид. «Кто-то из вас попал в Книгу рекордов Гиннесса?» Интересуется Моника. «Ага, Рид, как обладатель самого маленького члена во всей Вселенной». «Рид излечился от рака?» спрашиваю я. «Я никогда не был болен раком, Морган». «Правда? Я был уверен, что у тебя рак мозга». Моника с Рексом пытаются сдержать усмешку, но не получается. Я тоже начинаю смеяться, и тут вдруг понимаю одну вещь. Все это время Джессика молчит. Она знает. Откидываюсь на спинку стула и пристально слежу за стервой. «Джессика, а у тебя есть идеи, зачем мы здесь?» «Даже не знаю. Может быть, празднуем победу над рыцарями Питтсбурга? О, Донован сегодня был на высоте». «Спустя почти половину сезона он наконец-то понял, что должен делать на льду. Прогресс, я считаю». Улыбается Эштон. «Он вратарь. Чего ты хочешь от него?» Вскидывает брови Рид. «Они все заторможены. Хорошо, что разродился хотя бы к середине сезона». Официанты подают горячее, пока парни с воодушевлением обсуждают хоккей. Сейчас усну. «А как тебе играть, Диджей?» Внезапно интересуется Рид. «Ублюдок знает, что я ненавижу хоккей». «Он всю игру грустил, потому что мама разбила ему сердце». Вдруг отвечает за меня гномик. «Прекрасно, Лиззи. Спасибо». «А что значит «разбило сердце, мамочка»?» «Диджей, не поможешь мне выбрать вино в доме?» Стукнув приборами о тарелку, интересуется Рид. Я в восторге. «Давай я помогу, милый», — обеспокоенно спрашивает Эбби. «Нет, малышка, мне нужна именно помощь Ти-Джея». Дерьмо. Встаю из-за стола вслед за ним и иду по крутой лестнице наверх. Молча мы направляемся к дому, поднимаемся на второй этаж и выбираем вино. Затем также молча выходим. Наверняка он так долго молчит, потому что обдумывает, закопать ли ему мое тело где-нибудь в зоне барбекю или все-таки утопить в океане. Вариант с океаном сейчас не так уж и хорош, ведь там что-то празднуют. Так что я вижу, с каким интересом он рассматривает кусты. Всегда мечтал умереть в агонии, но в бегонии тоже неплохо. Самое обидное, что даже если этот парень решит придушить меня, то об этом никто не узнает. Меня никто не будет искать. Разве что персонал рехаба, чтобы я оплатил следующую неделю пребывания Джереми там. Какая же у меня никчемная жизнь. «Ты спишь с моей сестрой?» Наконец интересуется Рид, когда мы подходим к лестнице. «Превосходно. Сейчас столкнет меня с нее, сказав, что я споткнулся. И я останусь калекой до конца своих дней. Лучше бы просто разбил мою голову об этот камень у бассейна». «Буквально?» — переспрашиваю я. «Морган, я видел фотографии в журнале, где ты буквально поедаешь ее на красной дорожке. Так что повторяю вопрос. У тебя был секс с моей сестрой?» Арит все-таки не такой недоумок, как я думал. «Был», — коротко отвечаю я. Да, Рейнольду не удалось выкупить все снимки, и они все-таки разлетелись по нескольким газетам и интернету. Ну и что? Зато теперь все знают, что она моя. И тут мои мысли прерываются, потому что в мое лицо летит его кулак. «Ты совсем рехнулся!» Слышу визг Джессики, появившейся на ступеньках. Она подбегает ко мне и осматривает рассеченную бровь. «Давно хотел навалять по этой смазливой мордашке. С того самого вечера, как ты увез из моего дома Эбби». «Между мной и Эбби никогда ничего не было». «Поэтому ты решил, что можешь трахать?» На этом слове он скривился так, словно начался приступ эпилепсии. «Мою сестру?» «В самом деле хочешь обсудить, с кем я трахаюсь?» шипит Джессика. «Матерь Божья, нет!» Ужасается Рид, а затем бьет меня кулаком в живот. Благодарю Господа, что не по яйцам, пока морщусь от боли. «Какого черта, Рид?» По лестнице поднимается Эбби, и кое-кто сейчас получит. Хотел бы улыбнуться, что это не я, но мне вообще сейчас не до улыбок. «Малышка!» начинает качок, но Эбс тут же его останавливает. «Я уже вышла за тебя замуж. Что мне еще нужно сделать, чтобы ты прекратил ревновать понапрасну?» Мой дантист скоро станет еще богаче, потому что моя нижняя челюсть только что упала вниз. «Дело не в ревности, малышка, а в их отношениях с Джесс». «Они взрослые и сами разберутся». «Ты знала, что они спят?» негодует он. «Ты вышла за него?» Визжу я, когда, наконец, могу подобрать свою челюсть. «Вы поженились?» Скидывает брови Джессика. «Господи боже!» Стонет Эбби. «Давайте спустимся вниз, ладно?» Остаток вечера проходит как в тумане. Никак в голове не укладывается, что Эбс вышла за этого идиота. Эбби рассказывает о том, как они полетели в Канаду. Правда, умалчивает, зачем. Все поздравляют их. Джессика визжит, а Лиззи говорит, что тоже хочет найти себе принца. Не стал уточнять, что значит «тоже», ведь Эбс вышла замуж за настоящего оленя. Один я не могу переварить эту информацию и принять, что она и в самом деле по доброй воле решила провести всю жизнь с этим тупым хоккеистом. Да, он выглядит как принц из Рапунцель. Высокий, голубоглазый блондин. Но он вообще разговаривать нормально умеет? Ведь, кажется, Рид настолько привык врезаться в бортик ледовой арены, что это все, на что он способен. Какое-то время я сижу молча, поедая индейку с овощами, словно я, блин, на дне благодарения. Хотя разбитая бровь, синяк на торсе и отвратительное чувство вопиющей несправедливости внутри не то, за что обычно благодарят. Вижу, что Лиззи засыпает, и предлагаю Джессике отнести ее в дом. На улице уже стемнело. Темно-синее небо освещает луна в форме месяца. По тропинке подсвеченный тусклым светом фонарей, мы поднимаемся и подходим к входной двери. Вслед за Джессикой захожу вовнутрь и направляюсь за ней в одну из дальних комнат, где аккуратно перекладываю гномика в постель, после чего Джесси снимает с нее обувь и укрывает простыней. Я завороженно наблюдаю за тем, как Джессике идет быть матерью, и ловлю себя на мысли. У нас с Джесс получились бы красивые дети. Дерьмо. Что за ерунда у меня в голове? Наверняка это из-за удара Рида. Сперма в мозгу взболталась. Когда мы с Джесс оказываемся в коридоре, она тихонько прикрывает дверь, и я тут же прижимаю ее к стене и целую. Она сдавленно стонет мне в рот и зарывается рукой в мои волосы. «Детка, мне нужно оказаться в тебе», — шепчу я, покрывая ее шею поцелуями. «Дьявол!» Страдальчески стону. «Джесс, я не трахался 7 дней». Она вдруг начинает смеяться. «Ничего смешного!» — обиженно восклицаю. «Я чувствую, как мой член умирает, понимаешь? Завтра я снова улетаю до вторника. Не дай мне погибнуть!» «Я в тебя верю», — шепчет она мне прямо в губы, и я практически начинаю плакать. «А я в себя не верю. Джесси, неделя, целая неделя!» «Я пришлю тебе фото, чтобы скрасить твое пребывание в отъезде». Вдруг выдает она, прикусив губу, и я вскидываю от удивления брови, приоткрыв при этом рот. «Правда?» — интересуюсь с ноткой недоверия в голосе. Джессика кивает, и ее губы расплываются в смущенной улыбке. «Да, детка». Теперь улыбаюсь и я, а затем снова начинаю ее целовать. Впечатываюсь губами в ее и тут же раскрываю их языком. «Какая же ты вкусная!» Шепчу между поцелуями, но мне приходится оторваться, когда я слышу шаги, раздающиеся неподалеку. «Позволишь мне украсть тебя на следующие выходные?» «На свидание зовешь?» Шепчет она, поглаживая мое лицо пальчиками. Киваю. «Но только если за 16 дней воздержания не отправлюсь в психушку». Она снова смеется, и дьявол, как же мне нравится этот звук. «Так что скажешь?» Замираю в ожидании ответа. «Скажу «да», — произносит она, и я снова набрасываюсь на ее губы. «Да, детка». Осталось лишь найти способ не умереть за эти 23 040 минут без секса.